Человече, с сим не поспоришь. Я согласно кивнул, но подумалось еще об одном. Нас сейчас могут подслушать, гном покачал головой. Покуда коготь у тебя, говорим невозбранно и о чем угодно. Не услышат. Разве только на разных концах улицы начнем выкрикивать друг другу что-нибудь. Нас ищут, вновь спросил я и вдруг понял, что тяну время, лишь бы не выходить в город. Со стороны улицы слышались голоса. Меня терзал страх, вокруг целый город приспешников низверженного. Проклятый пепел. Я выругался, изгоняя из себя слабость, и не сразу сообразил, что сказал Барамут. Тебя, меня и Крика, конечно, ищут, но не найдут. Коготь отведет глаза, с тремя он сдюжит. Кровь и песок, только трое. Но из Сарнадаба нужно уйти четверым. Вновь эта пронзительная мысль. Я шумно выдохнул, испуская из себя злость и досаду. Ну, Николас, двигай за своими компаньонами. Барамут и Крик уже направились к выходу из двора. Мы выбрались на торговую улочку. Неширокая, едва ли тут могли разминуться две крестьянские подводы, зато прямая как стрела. Одинаковые двухэтажные домики стиснули каменную мостовую с обеих сторон. В каждом строении на первом этаже размещалась лавка. Второй был жилым. Торговали всякой всячиной, по большей части съестным, и была бы улочка обычным купеческим рядом, каких бесчетное множество на Арнаре, но здесь к прилавкам не зазывали покупателей, да и совсем не густо было прохожих. «Рано еще», — пояснил гном, — «торговля ближе к полудню начинается. Почему никто не приглашает к своим товарам?» Барамут пожал плечами. «Заведено так, не ведаю почему. Куда мы идем? Вроде к замку собирались», — с ехицей в голосе молвил из-под опущенного капюшона гном. Черные стены Сарнадаба приковывали к себе взгляд. Они возвышались над городскими крышами в двух десятках кварталов от нас. Для логова низверженного ночное сражение с Нурагом не прошло даром. Внутри замка бушевал пожар. Сразу три дымных столба поднимались к низким свинцовым тучам. Пожар в разрушенной части крепости, видно, не потушили до сих пор. Хотелось бы знать почему. Неужто возвратившийся бог и его приспешники так ослабли, что их магия бессильна против пожара? Мне предстоит вновь пробраться за эти стены, и ослабление черной магии рыцарей и отступников будет очень кстати. Судя по расположению солнца, дом, позаимствованный следопытами у радушного хозяина, располагался на северной окраине города. По мере приближения к центру людей на улицах становилось больше, и не люди, надо сказать, тоже встречались. Мимо проходили представители всех известных рас нашего мира, люди в основном даорки, но порой встречались и гномы, даже двое эльфов, и без рабских ошейников. Уф, с какой же лютой ненавистью смотрел на них Крик. Я тихо возблагодарил небеса, что не мой бог эльфов укрыт от ненужных взглядов магией собственного артефакта. Проклятый пепел, хорошо, что коготь принял мою кровь.